Глава 6. До прибытия на планету Вайтыла писец с рысью еще 5 раз побывали у корабельного шерифа. Пассажиров в 3-м классе летело много, а рысь категорически отказывалась сидеть всю дорогу в каюте. Покидая корабль, они впервые увидели на лице блюстителя закона радостную улыбку. Прибыв в столицу Вайтылы не свадьбу и сняв номер в гостинице, путешественники сразу отправились по адресу, который 5 лет назад прислал Радиму в электронном письме лось. Он, видимо, вовсе не собирался прятаться ни от бывших сослуживцев, ни от второго управления, ни от самого себя. Однако, когда они обнаружили дом номер 18 по улице Станислава Лещинского, выяснилось, что по этому адресу расположен небольшой тренажерный зал. Управляющий залом работал недавно, и ни о каком детективном бюро «Круль Казимеш» никогда не слышал. «Он мог поменять адрес», — сказала рысь, когда они вышли на улицу. «Сейчас я залезу в сеть, и за 5 минут, если он от кого-то скрывается, сеть не поможет», — резонно заметил Пестрецов. «Чепуха! Совсем не оставлять следов в электронном пространстве он не сумеет». «Сыграем?» — предложил Радим. «Как в старые добрые времена?» — прищурилась рысь. «Точно. Ты ищешь лося в сети, я при помощи агентурных сведений. И кто быстрее?» «А что получает победитель?» «Бесплатную выпивку». «Идет». Несмотря на пари, они не разбежались тут же в разные стороны, а вместе двинулись к бару через дорогу от тренажерного зала. Только войдя внутрь, они разделились. Рысь направилась к терминалу в дальнем углу, а Радим подошел к стойке и заказал порцию выборовой. «Черт!» — потерянно проговорил он, потирая шею. «Выдался тяжелый день, пан?» — тут же отреагировал седой бармен, протиравший белоснежным полотенцем пивные бокалы. «Послушайте старого Янека, нет лучшего средства от проблем, чем добрая беседа. Поведайте мне свою беду, и мы непременно найдем выход». «Да сглупил я», — признался Пестрецов. «Специально завернул на Вайтылу, чтобы повидать друга детства, а он вместе со своей конторой куда-то переехал, и коммуникатор его не отвечает». «Сочувствую», — покачал головой бармен. «Такое бывает сплошь и рядом. Улетел человек на другую планету, и нет его. Я сам так 4 года брата искал. И вот что вам скажет старый Янек. Найти его было совсем нелегко». «А может быть, вы встречали моего приятеля?» — поспешно вклинился Радим, опасаясь, что его ожидает подробный рассказ о длительных поисках брата старого Янека. «Он прямо напротив вас работал. У него было детективное бюро. Казимеш Витковский его зовут». «А-а-а, Круль Казимеш!» Бармен сразу расплылся в счастливой улыбке. «Знаю, конечно. Замечательный человек, поверьте старому Янаку. Раньше постоянно к нам заходил. Очень любит пиво Живец и охотно дает на чай». Он озабоченно сдвинул брови. «Пан Витковский переехал совсем недавно на окраину. Говорят, у него немного не заладились дела, но это ненадолго. Наверняка ненадолго. Круль Казимеш не такой человек, чтобы его дела долго не ладились. Старый Янек разбирается в таких вещах». «А вы не знаете, куда именно он переехал?» Старательно удерживал беседу в нужных рамках писец. «Разумеется, знаю», — возмутился бармен. «Старый Янек лично помогал ему грузить вещи. Записывайте, уважаемый пан». Через 1/4 часа рысь вызвала Радима через коммуникатор и довольным голосом произнесла: «Писец, я буду водку. Только настоящую, а не как в 3 веселых сучках». «Что, нашла лося?» — поинтересовался Пестрецов. «Ага. Сеть у них тут, конечно, та еще, но я быстро разобралась, что к чему. А еще у них отвратительно поставлена система учета граждан. Вольная колония, видите ли, никакой бюрократии, никаких паспортов. Но это, как ты понимаешь, не препятствие для профессионала. Короче, улица Яна Бжехвы, дом 25, — подхватил Радим. Строение 3. «Разорвать мою задницу!» — оторопела рысь. «Ты тоже нашел?» «Ага. Только я еще смотался туда на такси, чтобы лично убедиться, что это именно то, что нам надо. Сейчас еду назад. «Ах ты, старый прохвост!» «Спасибо за комплимент, солнышко. Я буду водку, только настоящую». «Я тебе не солнышко, пьяница!» В своем новом офисе Казимеш появился только к полуночи. Рысь и писец весь вечер провели в баре в районе новостроек на северной окраине, наблюдая через панорамные окна за зданием, в которое переехало детективное агентство «Круль Казимеш». Когда перед входом в небоскреб припарковался помятый глидер, и из него тяжело выбралась знакомая крупная фигура Витковского, Пестрецов обменялся взглядами с боевой подругой, и они разом поднялись из-за столика. «В общем, как договорились», — строго произнес писец. «Никакой самодеятельности, это может быть опасно. Значит, я завожу отвлекающий разговор, а я захожу сзади». В вестибюле недавно отстроенного небоскреба было не так, чтобы очень роскошно, но вполне чистенько. Пахло свежей краской и гипсополимером. Похоже, переживающий, по слухам, не лучшие времена лось переехал сюда, потому что аренда помещений здесь пока обходилась сравнительно дешево. Хозяева здания пытались привлечь первоначальной дешевизной побольше новых клиентов. Сориентировавшись по висевшему у входа списку расположенных в здании офисов и организаций, Пестрецов и Рысь поднялись в зеркальном лифте на 43-й этаж, прошли по длинному коридору с гофрированными пылепоглощающими стенами и остановились у скромной двери с номером 4379. 529, одними губами произнесла Рысь. Писец кивнул. Рысь распласталась по стене возле дверного косяка, а сам Пестрецов извлек из кармана отмычку-генератор. Прилепив отмычку к электронному дверному замку, он запустил ее и посмотрел на напарницу. Та показала ему один палец, затем два, затем три, затем четыре. Разогнуть пятый палец она не успела. Отмычка, отлепившись от замка, свалилась в предусмотрительно подставленную ладонь Пестрецова. Дверь с едва слышным чмоканьем приоткрылась. В приемной было темно. Войдя, лось не стал зажигать света. Это оказалось на руку вторгшимся в пределы частной собственности взломщикам. Быстро проскользнув в дверь, они прикрыли ее и затаились во тьме, по обе стороны от прорезавшей ее полоски света, пробивавшейся через неплотно закрытую дверь кабинета. В щель был виден неработающий монитор и сидевший перед ним спиной к двери хозяин агентства, низко склонившийся к экрану. Разглядеть можно было только его сидеющий затылок. Время от времени он нажимал пальцем на сенсорный коврик, отзывающийся тонким писком. Видимо, сортировал какие-то данные. Писец коснулся запястья Светы, крутанул рукой в воздухе, выбросил два пальца, атакуем с двух сторон. Они беззвучно начали приближаться к приоткрытой двери. «Руки вверх, ребята!» — негромко раздалось сзади. Казимеш за компьютером никак не отреагировал на эти слова, а вот писцу с Рысью пришлось замереть на месте. Голос доносился с расстояния в пару-тройку метров, поэтому вряд ли было хорошей идеей сделать нижний вертолет и попытаться выбить оружие у наглеца. Одному из взломщиков вполне мог достаться заряд в голову. Кроме того, у нападавшего было еще одно преимущество. Его глаза наверняка уже давно полностью адаптировались к темноте. Три шага вперед. Писец и Рысь с поднятыми руками послушно сделали три шага вперед, почти уткнувшись в противоположную стену. «Лицом ко мне». Они развернулись. Незнакомец неторопливо щелкнул выключателем настенного светильника и прихожую залил неяркий свет. «И тут Казимеш», — негромко произнесла Рысь. Да, это тоже был Казимеш Витковский по кличке Лось. Он стоял в углу прихожей и обеими руками сжимал портативный плазмомет, дуло которого было направлено на Пестрецова. Некоторое время он молча разглядывал застигнутых на месте преступления взломщиков, затем крылья его носа свирепо затрепетали, уголок рта зловеще искривился и пополз вверх. «От сволочи!» — с чувством процедил он. «Думали застать меня врасплох? Молитесь, твари!» «Руки можно опустить?» — осторожно поинтересовался Радим. «С поднятыми руками молиться неудобно». «Я тебе их сейчас в задницу засуну, псяк-рев!» — пообещал лось. Однако вместо этого он засунул свой плазмомет за пояс и с угрожающим видом шагнул к песцу и рыси. В следующее мгновение они одновременно оказались заключены в медвежьи объятия пана Витковского, причем столь энергичные, что рысь пискнула и начала активно сопротивляться. Рукоять плазмомета беспощадно впилась ей в ребра. «Мать вашу, ребята, да откуда же вы тут? 1000 лет не виделись!» «Да вот, пролетали мимо, решили заглянуть», — пояснил Радим, похлопывая приятеля по спине. «А у тебя появился брат-близнец? Познакомил бы». «А, этот!» — небрежно махнул рукой Казимеш. Выпустив друзей из объятий, он шагнул в кабинет, снял со своего двойника куртку, в которой выходил из глидера, и повесил ее на вешалку. Затем подхватил лже-Казимежа подмышки и начал стаскивать с кресла, освобождая себе место. «Десантная макевара», — поинтересовался Пестрецов, заглядывая в кабинет. «Ага, полноростовая, полирезиноид, в любом спортивном магазине навалом. Вы проходите, ребят, располагайтесь, я вам сейчас кофейку сделаю». Лось прислонил своего фальшивого двойника к столу и захлопотал над кофейным автоматом в углу. «Черт, как вы неожиданно, прямо как снег на голову!» «Нет ли чего покрепче?» — скривилась рысь, усаживаясь в гостевое кресло. «Нет, подруга, ты не поняла», — обиделся лось. «Я вам сделаю своего кофе». «О!» — качнула головой Светлана. «Прости,